Когда уйдет со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи, и снова расставайся. Пройди по тихим школьным этажам, здесь прожито и понято немало. Был голос робок, мел в руке дрожал, но ты домой с победою бежал. И если вдруг удача запропала, пройди по тихим школьным этажам. Для нас всегда открыта в школе дверь, прощаться с ней не надо торопиться. Ну как забыть звончей звонка капель и девочку, которой нес портфель. Пускай потом ничто не повторится, для нас всегда открыта в школе дверь.